Глава 47. Вечер пятницы Лиза с Глебом провели врозь. И не потому, что не хотели скрасить его романтикой и отпраздновать развод Лизы, теперь уже официальный, а потому что Глеб по горячим следам решил все рассказать своим родителям. Он и Лизу звал с собой, но она рассудила, что лучше уж пусть со своей мамой он пообщается сам. Ну а потом оставалось надеяться, время изменит их отношения к лучшему. Не обошлось в этот вечер и без толики гадости, что прилетело Лизе со стороны Кости. Надо же было встретить его в ЗАГСе. Хорошо, хоть Глеб остался ждать ее в машине. «Что? Довольно?» – остановил ее вопрос Кости, когда она уже собиралась пройти мимо. Он как раз выходил из кабинета, в который Лиза собиралась зайти. И в руках Костя уже держал свидетельство о разводе. «А ты разве нет?» ответила Лиза вопросом на вопрос и характерно посмотрела на бумажку в его руках. «Не я первый начал». «Да ты что?» – коротко рассмеялась Лиза. «Извини, но я больше не хочу мусолить эту тему. Больше мы друг другу никто. Если бы не твоя истерика на пустом месте...» «То что, Костя?» – перебила его Лиза. «А знаешь, я тебе даже благодарна, что ты тогда привел любовницу». Улыбнулась она, осенившей ее мысли. «Ведь не застань она тогда их в постели, то, наверное, она бы и сейчас продолжала оставаться замужем за этим мужчиной, уверяя себя, что это и есть счастье. Тогда бы она не узнала, какой может быть любовь. Возможно, до конца жизни она бы считала счастьем его слабое подобие». «Дура ты, Лизка!» – презрительно заявил Костя. «Нет, Костенька». «Дурой я была с тобой, а сейчас поумнела». Счастливо улыбнулась Лиза и скрылась в кабинете. К ее радости, когда выходила оттуда, держа в руке свидетельство о разводе, Кости уже не было. Глеб отвез Лизу домой, и этим же вечером она сообщила Игнату Федоровичу о намечающихся в ее жизни переменах. «Хочешь ты или нет, но дело это нужно отметить», обрадовался мужчина так, как будто и правда она была ему дочерью. Стол в гостиной он застелил ажурной скатертью, достал из серванта праздничный сервиз и даже зажег свечи, а еще по случаю откупорил бутылку марочного вина, которая хранилась у него неизвестно сколько времени. «Вот и вино дождалось своего часа. За тебя, Лизонька, за твое новое счастье!» – провозгласил Игнат Федорович тост. «Надеюсь, ты и дальше останешься с нами, когда выйдешь замуж за такого достойного человека». «Конечно, останусь», – заверила его Лиза. «Я и представить себя сейчас занимающейся другой работой не могу. Кажется, я нашла себя благодаря вам». Лиза не лукавила и не пыталась льстить. Она действительно любила эту работу всем сердцем. Радовалась всем удачам и достижениям, большим и маленьким. Осознавала себя причастной к рождению чего-то нового и стоящего. И не уставала с гордостью рассказывать об инструментах, производимых фирмой «Орфей». И точно знала, что постепенно о них узнает все больше людей, что информация уже покинула пределы города. Вот и в Турции она уже нашла несколько постоянных клиентов. Игнат Федорович даже грозился отправить ее туда в командировку. Они испили бутылку до дна, и оба были немного навеселе, когда пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Лиза сидела возле распахнутого окна, хоть к ночи немного и похолодало. Такова особенность апреля. Днем, может быть, по-летнему жарко уже, но ночи все еще стоят прохладные. Однако даже прохлада уже пахла летом, а черемуха под окном грозилась скоро зацвести пышным цветом. Она ждала звонка Глеба. И он позвонил. «Ну, как все прошло?» – поинтересовалась Лиза. «Хорошо прошло», – отчитался Глеб. «Мама начинает оттаивать. Нет такого айсберга, который не растопила бы моя любовь к тебе». «Скажешь тоже», – тихонько рассмеялась Лиза. «Твоя мама не айсберг, а просто очень сильно любит тебя». «Ну, а ее маме Глеба только предстоит полюбить». «Надеюсь, ты помнишь, что в понедельник мы подаем заявление?» «Конечно, помню», – кивнула Лиза, как будто Глеб мог это видеть. Они договорились не делать все в один день. Сегодня она стала официально разведенной. Но в понедельник она даст Глебу слово, что выйдет за него замуж. «Осталось только одно». «И что же?» – уточнила Лиза. «Как что? Познакомиться с твоими родителями? Должен же я официально попросить у них твоей руки». «Путь до них не близкий. Если на поезде, то 7 часов. На автобусе и того дольше». «Значит, рванем к ним завтра на машине?» – перебил ее Глеб. 5 часов доедем». «Завтра?» «А почему, собственно, нет? Завтра суббота, выходной у нее и у него. Погоду обещают замечательную. Если ехать к родителям на машине, то можно сильно и не торопиться. Остановиться где-нибудь на привал. Ну и мама с папой будут очень рады ее приезду. Можно даже не предупреждать их заранее. Сделать сюрприз». Правда, сюрпризов будет много для одного раза. Ведь Лиза лишь в общих чертах рассказала им, что рассталась с Костей. В подробности не вдавалась. Не хотела беспокоить. Да и не до того как-то ей было. С Глебом они договорились, что заедет он за ней завтра в 9. Лиза же обязалась собрать им в дорогу провизию. А заночевать они решили у родителей.